Глава 40. В 25 году, по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14 году, по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе. И на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке этого мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины. А между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора, ворот внутри, 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3, с одной стороны и 3 с другой. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал 60 локтей, в каждом столбе около двора и у ворот. И от передней стороны входа ворот до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их. Внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор. И вот там комнаты и каменный помост кругом двора был сделан. 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг. И вот там ворота южные, и намерил он в столбах и выступах такую же меру, и окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна, длины 50 локтей, а ширины 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, и преддверие перед ними, и пальмовые украшения, одно с той стороны и одно с другой на столбах к ним. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру, и боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них в притворах их были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были кругом длиной в 25 локтей, а шириною в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их. Подъем к ним 8 ступеней. И повел меня восточными воротами во внутренний двор. И намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры. И окна в них и притворах их были кругом. Длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом. Всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Была также комната со входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у другого бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот. Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесаных камней, длиною в 1,5 локтя и шириною в 1,5 локтя, а вышиною в 1 локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Это комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был четыреугольный, и перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей, и всходят в него по 10 ступеням, и были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой».